Далее. Здравствуйте, алло. Да, слушаю. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Смараева Наталья Александровна, ведется запись разговора. Валерия Владимировна? Да. Я звоню по вашей финансовой задолженности микрокредитной компании «Манеза». Вопрос оплаты решили? Тебе какое дело? Решила я или нет? Ну, все понятно. Хамство вылезает со всех дыр. Удачи вам, хамка. Пока. Спасибо, что удачи пожелала. Нам не необходимо. Кыш отсюда, шуваль. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Байфинанс», специалист Максима Валерьевича Николаевна, идет в запись. Подскажите, пожалуйста, Анжелика Валерьевна, это вы? Я. По поводу вашей задолженности в компании «Мига» звонок поступает. У вас 174 дня просрочки, общий долг 36 175 рублей. Скажите, пожалуйста, вы выплаты проводите 25 апреля? Нет. А в чем причина? Нельзя. Что еще раз? Нельзя. Страстная неделя идет. Какие выплаты? А. Серьезно? Да. То есть на человек 77-го года рождения, это на полном серьезе говорит, да? Да. Анжелика Валерьевна. Ну, ясно. Ну ладно, тогда настраивайтесь на общение, потом с вами свяжемся. А как мне надо настраиваться? Свидание. Что мне надо сделать? Алло, что? Да, алло. Алло. Здравствуйте, Надежда Ивановна? Да. Вас сейчас беспокоит суд взыскания, досудебное отдел по поводу описи ареста имущества. Зовут меня Мардвин Ивановна Ивановна. Запись ведется. Ренессанс банк долг оплатили? Ренессанс банк? Не оплатила. А в чем проблема у вас возникла? Проблема? А что вы сейчас так громко кричали, взяли, вас кто-то ущипнул? Надежда Ивановна, а вы скажите... А. Я беспокоюсь за вас очень сильно, вы так завизжали. Да вы за себя беспокойтесь, долги свои. А у меня все хорошо. Жить спокойно. Что ты орешь-то? Научитесь жить за свой счет. Что орешь-то? За свой счет научитесь жить. Тебе сильно ущипнули? Деньги зарабатывать. Ну ты не нервничай, сейчас подойди к нему и тоже как щипани его за одно место, и все будет хорошо. Вы адекватный, у вас да, главное, а ты... Орешь там, учишь Надежды Ивановны, я как жить. Я с головой, все а? Хорошо. У меня, да, у тебя видно чуть-чуть плохо. Я думаю, она поможет. Тебе гарнитура давит, обратитесь. Точно. Да ты не ори. Хорошо. Успокойся. Да мне-то гарнитура давит, а вам Надежда Ивановна долги ты давит. Ты поправь ее, а меня ничего долги не давит. Я-то свои. На позитиве, а ты... Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок из МТС банка. Меня зовут Кирова Марина Николаевна. Анжелика Валерьевна, это вы? Да. Я звоню вам из отдела по работе задолженностью по поводу вашей кредитной карты. У вас 8 дней пропуск платежа. Угу. Так, сейчас посмотрим сумму на данный момент. Минуту. Так, выставлен очередной штраф, значит, к оплате у вас 2300 рублей. Вот требование банка, чтобы... Вы себя дерзко ведете, штрафы выставляете. Что значит дерзко к себя ведем? Это соблюдение условий договора. Тишина. Что за тишина? У нас штрафовать только суд может, а не МТС, а вы договор читали? Ну, значит, оспорим условия вашего договора и признаем его недействительным. То есть вы отказываетесь платить, да? С нарушением норм гражданского законодательства. Привыкли на чем вы контон повышать.

А вы нормально можете разговаривать? Я говорю, мой голос. Али Халидович, это вы? Я. Дату рождения, я вам повторяю, назовите. Не помню, глядеть надо. Посмотрите. Меня негде сейчас. А вы не помните, когда вы родились? Не помню. Не помните, перезвоните. Куда? Здравствуйте. Здравствуйте. Альфия Фатиховна, это вы? Фатиховна. Фатиховна, это вы? Да. Звонят вам из компании МБА-финанс, специалист Лазаренова Ирина Игоревна, идется запись разговора. Имеется у вас просроченная задолженность перед микрофинансовой компанией Moneyman. 170 дней просрочки, необходимо оплатить 25 877 рублей. До 11 мая включительно. Оплата поступает? Нет, конечно. По какой? Важно. По какой причине от вас не поступает оплата? Важно тебе знать. Ну как, не важно. Вот так. На это мы не как переходили. Важно, только не важно. Это, наверное, только важно, такое понятие существует. Существует. Какая у вас законная причина для неоплаты ваших задолженностей? Без знать, не положено. Не доросла еще. То, что вы говорите. Ищите денежные средства, производите оплату. Иди ты, мормышка. Она мне советы дает. То долг может быть продан в коллекторскую организацию. Давай, сливайся. Да, продавайте имущество, обращайтесь. Да. Твое, да? Перезанимайте. Давай, твое продадим, конечно, обязательно. Для того, чтобы внести оплату. Конечно, для того, чтобы так общаться, ты чтобы лучше искали денежные средства. Своего имущества. Надолго не затягивай это. Давай. Можете, пожалуйста, не говорить все в параллель, буду а выслушать говорить ту информацию, которую я вам хочу донести. Успокойся, не надо. Лицо. Что сказали? Теперь выслушайте информацию или будете также перебивать? Имейте в виду, что в случае неоплаты долг ваш может быть продан в коллекторскую организацию, смена кредитора, дополнительные расходы по взысканию. Отказ от оплаты вам зафиксирован. Также по вашему месту проживания вас посетит инвестиционная комиссия в случае неоплаты. Без, как без комиссии, всего да, конечно. Всего доброго, до свидания. И настраивайтесь на общение. Слышь отсюда, давай комиссию. Добрый день. Добрый. Звонок вам поступает из долгового агентства «Дельта М». Меня зовут Кузьменко Юлия Николаевна, ведущая специалист отдела судебного взыскания. Я вас по голосу узнаю. Что вы говорите? Я говорю, я так и знала, что это вы, Юлечка. Я вас по голосу узнаю. Да, замечательно. Я Фатиховна, это вы? Ну, конечно. Замечательно. Дату вашего рождения назовите, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой, я не помню. Салют вчера гремел, на уже давил на мозги, тоже давил, все забыла. В чем здесь салют? Загляните в ваш паспорт. Паспорта нет, под боком паспорта нету. Не могу посмотреть. Я подожду на линии, поищите его. Мы долго искать. До вечера будем сидеть на линии. Ну, а что же вы его так убираете далеко? Ну, я паспорт спрятала. Должен быть рядом с вами. Зачем он мне? Прятали от кого? Как от кого? Знаете, сколько злых дней на белом свете? Да. Да. Вы себя имеете в том числе? Не, я как раз не от себя, от злых не прячу. Я доброжу. Нет. А как можно связаться все-таки с Альфией Фатиховной? Подскажите мне, пожалуйста. Ну, и слушаю. Ну, я в этом очень сильно сомневаюсь. Если я не ошибаюсь относительно памяти своей, да, с кем я сейчас разговариваю. С кем? Ну, были у нас, по-моему, с вами ранее уже разговоры. А что у вас такое настроение плохое, прям какое-то грустное? Настроение у меня хорошее. Хочу переговорить с Альфией Фатиховной по поводу финансового вопроса нерешенного, помочь ей в его решении. А я знаете, что хочу? А вы сейчас этому препятствуете. Я тоже много чего хочу. Ну, видите, так занимайтесь исполнением своих желаний, не мешайте Эльфие Фатиховне решить финансовый вопрос. Я ей не мешаю. Вы ведь ей мешаете в этом? Нет. Вы обещаете много всего, ага. А потом ничего этого не происходит. Что не происходит и чего я кому обещаю? Обещаете помочь в решении финансового вопроса, я так кому? Понимаю. Клиентам вашим. У меня нет никаких клиентов. Нет клиентов. Ага. Хорошо, девушка, занимайтесь, пожалуйста, своими делами. Я занимаюсь. Передайте Альфие Фатиховне, что у нее остается 2 дня для решения финансового вопроса. Мне ей не интересно. Если она не выйдет, в дальнейшем добровольно решить финансовые вопросы, она не сможет. Всего доброго. Слава Богу. Пока-пока.